Достижения техники ученой не имели себе равных, даже Цисию не могла с ней сравниться. Ее характер можно было назвать идеальным, тем не менее, она сильно уступала Цисию с точки зрения эмоций. Даже несмотря на то, что ее ноты обладали бесчисленными превращениями, их количество все равно было значительно меньше, чем у красного божества. Ноты двух цитр атаковали друг друга, отчего можно было невооруженным взглядом заметить, как пространство вокруг медленно искажается. Со временем ученая начала уступать. Ее четыре искусства достигли непревзойденных вершин, но ее врожденная нехватка эмоций не позволяла сделать еще один шаг вперед. Все четыре великих небесных наставника императора-основателя имели высокие достижения и сферу, в которой они были хороши. Тем не менее, природа ученая имела недостаток, поэтому она уступала Цисиюи, которой хватало смелости любить, ненавидеть и испытывать всевозможные другие чувства. Ее недостаток постепенно проявлял себя, и внезапно осел за ее спиной встал на ноги, превращаясь в дьявольского короля. Открыв рот, он издал оглушительный рев, пронзая уши всех в зале. Мелодии обоих женщин тут же прервались, они поспешно схватились за свои цитры. Рев осла был настолько пронзительным, что все сильные практики в зале резко изменились в лице и прикрыли уши. Все в зале, независимо от того, был то бог или полубог, в ужасе посмотрели на двух людей в центре. Кроме того, они даже испытывали страх к ослу. К счастью, две цитры были нацелены друг на друга. Если бы они обернулись на слушателей, то среди практиков в зале оказалось бы огромное количество жертв. Тем не менее, оставалось 6 или 7 человек, лица которых оставались совершенно спокойными. Их совершенствование и способности были достаточно высокими, поэтому они не боялись Цисию и ученой. «Ха-ха-ха, все-таки я проиграла». Ученая спрятала свою цитру и поклонилась красному божеству. «Способности красного божества и вправду удивительны. После стольких лет ты все же лучше меня». Небесный наставник Цисии очень вежливо, Цисию поднялась, чтобы вернуть похвалу. Ее взгляд мерцал, было очевидно, что она все же боится противника. Не желая сражаться до смерти, она улыбчиво проговорила: «Мы сразились еще до того, как появилась Мать Земли. Разве это не глупо?» Взгляд ученой пронесся по тысячам сильных практиков, после чего она улыбнулась. «Посланник из чужеземных райских небес, бог меча высшего императора, подданные Матери Земли, красное божество и небесный наставник императора-основателя, все мы собрались здесь, потратив много усилий на опасном пути, но хозяин так и не явился. В чем здесь логика?» Цисию вяло оглянулась. «Ты права, я слышала слухи, что Мать Земли была мертва на протяжении долгого времени, и теперь она внезапно вернулась вместе с первобытным царством. Более того, она призвала своих старых подданных. Несмотря на то, что я красное божество райских небес, в свои ранние годы я служила Матери Земли, так как я могла не прийти, чтобы отдать ей дань своего уважения. Как жаль, что я так ее и не встретила». Внезапно ее взгляд остановился на Бай Цуэр, заметив, что девушка была одета в простую одежду и, держа меч за спиной, тоже смотрела в ее сторону. Почувствовав в своем сердце вину, Цисию поспешно отвернулась. Затем ее взгляд встретился с одноруким мужчиной с божественным ножом на спине, и тот почтительно поклонился. Нежно кивнув головой, Цисию подумала: «Божественный нож Ло здесь, а значит, что другие сильные практики райских небес тоже. Мать Земли и вправду мертва. Возможно, это райские небеса воспользовались случаем, чтобы выманить всех этих людей сюда и схватить их одним махом. В зале было много как хороших людей, так и подонков, будь то боги или полубоги, все они пришли сюда со своими собственными целями. Они не оказались здесь просто так. Даже среди полубогов Цисию заметила множество ужасающих существ. Хоть их способности и были хуже, чем у нее, их количество было огромным. С каждым из них было бы тяжело справиться. Даже снаружи зала в ровные ряды выстроились бесчисленные полубоги. Они тихо чего-то ждали, будто были солдатами на построении. Внезапно из задней части зала донесся чей-то голос: «Мать Земли скоро придет, ждать осталось совсем недолго». Уважаемые, сильные практики внутри посмотрели в сторону входа, увидев там несколько девушек, сопровождающих еще одну девушку, прикрытую вуалью. Последняя обладала нежными чертами лица и розовыми губами. Сначала из-за вуали показалась лишь половина лица, но когда она ее сняла, сердца всех вокруг замерли, и они мысленно воскликнули: «Какая красотка!» Ореол света за ее головой слегка задрожал, когда она поздоровалась со всеми. прошлом моя учительница, мать земли, получила серьезные ранения и была вынуждена запечатать первобытное царство. Теперь, когда печать снята, она призвала всех сюда, чтобы восстановить нашу старую силу и вернуться. Моя учительница, эта девушка, ученица матери земли, сердца всех вокруг застыли. Посмотрев на девушку, Цисиюй улыбнулась. Не вижу проблемы в том, чтобы немного подождать. Тем не менее, не знала, что мать земли взяла себе ученицу. Она никогда никого не принимала, и даже высшие императоры северных райских небес были лишь ее сыновьями и дочерями. Ты, ученица, сильно меня озадачиваешь. Слегка улыбнувшись, девушка ответила. Раньше мать земли не принимала себе учеников, но она согласилась меня учить после того, как была ранена. Красное божество было лишь в упряжке кареты моей учительницы, откуда тебе знать? Сдерживая свой гнев, Цисию мило ответила. Когда мать земли придет, мы об этом поговорим. Бай Цуэр спросила. Сестра, как ты можешь доказать, что являешься ученицей матери земли? Посмотрев на нее, девушка улыбчиво ответила. Так это бог меча Бай Цуэр из поддельной династии. Орел за моей спиной, это благословение матери земли, дарующий вечную молодость, жизнь и богатство. Тебе достаточно этого доказательства? Бай Цуэр посмотрела на этот орел, так и не сумев понять, настоящий он или поддельный. Одного лишь ореола недостаточно, чтобы определить, настоящая ты или нет. Внезапно открыл рот божественный нож Ло. Мать земли владеет удивительными божественными искусствами, она один из богов с самым сложным даа и навыками. Даже его величество глубоко ее уважает. Ты уже изучила ее божественные искусства? Посмотрев на него, девушка улыбчиво ответила. А это однорукий божественный нож Ло из поддельной династии. Я отлично владею всеми 36 великими даа матери земли. Ученая улыбнулась. Слова – это еще не доказательство. Девушка ответила. Небесный наставник Цзыси из поддельной династии, пожалуйста, не будь нетерпеливой. Какая разница, поддельная я или же настоящая? Когда мать земли придет сюда, разве вы сможете узнать, настоящая ли она? Сердце ученой дрогнуло. Она знает даже меня, я же человек с эпохи императора-основателя. Мать земли уже давно мертва, а первобытное царство исчезло. От него остались лишь великие руины. Откуда она может меня знать? Она не выглядит старой, а ее совершенствование не слишком высокое. Она не какой-то старый монстр, поэтому не может знать меня лично. Тем не менее, она назвала Южную династию, чужеземные старые небеса и райские небеса императора-основателя поддельными династиями. Возможно, она родом с райских небес матери земли, может быть, мать земли до сих пор жива, и все это время наблюдала за миром из-под земли. Внезапно полубог с драконьей головой уверенно проговорил. Я лично видел, как была убита мать земли. Ее физическое тело было разорвано, а сердце пронзено, она не могла выжить. Более того, маленькая сестра, выдавать себя за мать земли, чтобы приманить нас всех сюда, это преступление, наказуемое смертью. Посмотрев на него, девушка не менее уверенно ответила. Итак, это потомственный король драконов. Мать земли действительно подверглась нападению и получила тяжелые ранения, но будучи одним из самых древних и достойных богов, разве она могла так просто умереть? Потомственный король драконов, ты можешь себе представить, чтобы небесный герцог или граф земли умерли подобным образом? Полубог на мгновение задумался. Не могу, но я все видел. Мать земли определенно была мертвой. Девушка продолжала улыбаться. То, что ты увидел своими глазами, может оказаться неправдой. Мать земли все еще жива, и, после десятков тысяч лет совершенствования, она наконец оправилась и смогла призвать сегодня вас всех. Можете решать, верить мне, ученица матери земли, или нет, но когда сюда лично спустится истинное тело матери земли, у вас не останется выбора. В этот момент снаружи зала вдруг раздался смех. Сестра, ты ученица матери земли? Почему я не знал, что моя учительница, мать земли, приняла тебя к себе? Все повернули головы в сторону звука, и сердце ученой замерло. Зачем этот парень сюда приперся? Он и вправду не осознает необъятности небес и земли. На лице осла за ее спиной возникло удивленное выражение. Он тихо спросил. Хви, хви. Ученая кивнула, подавляя свой гнев. Хви, это его голос. Вот негодяй, как он посмел выдать себя за ученика матери земли, чтобы вмешаться в здешние дела. Когда Бай Цуэр услышала его голос, ее тело замерло, а на лице возникло выражение недоверия. Обернувшись, она ошарашенно выглянула из зала, бормоча себе под нос. Твой голос прозвучал снова, это не галлюцинация. Божественный нож за спиной однорукого бога нажало и издал грубый гул, становясь невероятно взволнованным. Ло Ушуан тоже был вне себя от волнения, всматриваясь в сторону выхода. Он тихо засмеялся. 40 тысяч лет, я кропотливо ждал тебя на протяжении 40 тысяч лет. Всякий раз, когда я взмахиваю своим ножом, твой силуэт появляется у меня в голове, а твой голос всегда звенит у моих ушей. У врат зала непостижимого неба полубог с головой целиня тянул блестящую веревку, ведя гиганта прямо внутрь. Это чудище было наполовину драконом, наполовину целинем, выглядя довольно красивым и грозным. На его голове сидела женщина с деревянным мечом в руке. Вокруг ее тела сиял солнечный свет, напоминая разноцветных фениксов и языки пламени. Также с ней была женщина с ореолом света за головой. Внутри него витал небольшой саженец, а в руках она держала кнут. Ее манера поведения была лишена любых вульгарностей. Сидя на голове целиня, она опиралась на плечо юноши. За спиной этого юноши сидел слуга, сверкающий ореолом света, а также качался в воздухе гигантский котел. Сам же юноша смотрел на молодую девушку перед императорским троном в центре зала непостижимого неба, на его лице сверкала ехидная улыбка. Он не поднимался с места, проговорив: «По праву я должен называть тебя старшей сестрой, но, к сожалению, моя учительница не брала тебя себе в ученики. Кто ты?» В зале непостижимого неба тут же поднялся шум, все громко что-то обсуждали. Увидев такое количество священных богов, водный целинь начал дрожать. Его ноги подкашивались, но собрав свою волю в кулак, он продолжал вести жердяя в сторону императорского трона. Это райские небеса высшего императора, и на этом императорском троне сидел небесный император. С чего мне выпала честь оказаться в этом месте? Зевая, целинь оглядывался по сторонам. Он вытянул язык и облизал губы, выглядя свирепым и злобным. Зверь думал про себя: здесь тысячи сильных практиков, каждый из них мог бы с легкостью избить меня до смерти. Тем не менее, даже если небо рухнет, я с владыкой. Девушка перед императорским троном была поражена, и еще некоторое время не могла прийти в себя. Целинь подошел к ней и остановился. Встав на ноги, Циньму посмотрел на нее свысока. Продолжая странно улыбаться, он спросил: «Старшая сестра, можешь объясниться?» Удивление постепенно исчезло с лица девушки, и она рассмеялась. «Владыка небесного святого культа империи вечного мира, Циньму Цинь Фэнцин, когда ты успел стать учеником Матери Земли? Какой недостойный для тебя поступок!» Ученая сжала свой кулак и сняла небольшую сумочку со спины осла, думая про себя: «Кажется, я должна помочь спасти этого ребенка. Какая смелость с его стороны выдавать себя за кого-то другого, и тут же оказаться разоблаченным. Мог бы хоть внешность свою изменить. Я подделка», — рассмеялся Циньму. «Ты подделка». За его спиной раздался голос Ло Ушуэна: «Мой старый друг из эпохи высшего императора, ты помнишь ту ночь, когда отрубил юноше руку мечом?» Циньму обернулся, его взгляд упал на Ло Ушуэна. Затем он накинул взглядом людей из стражи элитного духа, обнаруживая, что у всех них было по одной руке. Тем не менее, он все же заметил среди них Чжэ Хуали, и его сердце замерло. «Фужила, ты все-таки восстал». Отведя взгляд в сторону, он проигнорировал Ло Ушуэна. В этот момент он заметил еще одну девушку, одиноко стоящую в толпе. Их взгляды встретились, и все вокруг Циньму будто исчезло. Казалось, будто он вернулся в ту ночь, когда лежал возле нее в ожидании восхода солнца. Глава 787. Неустанный разрушитель Цинь. Для юноши эта ночь произошла лишь несколько лет назад, но для девушки уже прошло 40 тысяч лет. Циньму озадачивало то, что, несмотря на тысячи минувших лет, Бай Цуэр по-прежнему внешне выглядела точно так же, как при их первой встрече. Никаких изменений. Внешне не повзрослев, она все еще выглядела милой, живучей девчушкой, которую он встретил той ночью в городе сотен процветаний. Даже ее красивые волосы точно так же прикрывали собой пару маленьких рогов на лбу. Единственное, что изменилось, это ее способ держать себя. Он представить себе не мог, через что ей пришлось пройти, но от ее робости и деликатности не осталось и следа. Сейчас ее переполняли стремление, инициативность и отсутствие даже толики страха. Ему даже в голову не могло прийти, что перед тем, как случился рассвет, он стал опорой и источником мотивации для нее и уцелевших эпохи высшего императора, чтобы жить. Ему было невдомек, что после рассвета он стал для нее мотивацией выжить и найти выжившим место, где они смогли бы продолжить жить. Несмотря на разделяющие их 40 тысяч лет, казалось, что они встретились впервые. Разве что Цинь Му немного повзрослел, а Бай Цуэр изменилась в характере, вот и все. Юноша улыбнулся, девушка напротив ответила взаимностью. Они ответил свои взгляды, словно были мальчишкой и девчонкой, никогда ранее не видевших противоположный пол. Если бы они так и продолжили так друг на друга смотреть, то бы раскраснелись. Цинь Му воспрял духом и ощутил, что его настроение улучшилось, поэтому он с улыбкой сказал: «Будучи учеником Матери Земли, мне все еще нужно доказывать свою искренность. Что за жалкая шутка, у меня есть ее благословение». Ореол позади его головы медленно кружился, тая в себе мощь Матери Земли, а также плод Дао земного Иоанна, рожденный первобытным древом. Он медленно осмотрелся вокруг, продолжая спокойно говорить: «К тому же меня сопровождают служанки, которых, я уверен, многие старшие признали, ведь должны были видеть раньше. Все мои сокровища тоже изготовила собственноручно Мать Земли. У меня есть все это, а что есть у вас?» Выражение лица девушки не изменилось, она просто ухмыльнулась. «Фэн Цуюнь, верно, ты давно предала Мать Земли. Если бы ты и твоя раса фениксов не оказались предателями, Мать Земли не пережила бы такое жалкое поражение. Я права, старшая сестра Фэн». Фэн Цуюнь разозлилась и всполошилась. «Ты клевещешь, девчушка, я разорву тебя надвое». Цинь Му поднял руку и спокойно, тихо произнес: «Сестра Цуюнь, успокойся. Здесь много полубогов, и если ты потеряешь над собой контроль, то станешь для всех целью и будешь ею использована». Фэн Цуюнь ощутила опасность ситуации и поспешно отвела взгляд. Она и правда увидела, как многие полубоги смотрят на нее с подозрением. Та девушка с улыбкой продолжила: «Фэн Цуюнь предала Мать Земли, но на ее стороне было много праведных, лояльных ей личностей, таким образом она смогла выжить. Поскольку тогда некоторые предатели раскрыли свои личины, как вы можете доказать, что сокровища в ваших руках, сокровища Матери Земли?» Цинь Му посмотрел на девушку перед императорским троном и ухмыльнулся со словами: «Меч». Он поднял руку, на что Фэн Цуюнь слегка оторопела, прежде чем вскоре прийти в себя и положить первобытный меч Матери Земли в его руку с предостережением: «Будь осторожен, он очень тяжелый». Цинь Му слегка улыбнулся и влил свою жизненную ци в божественный меч, мощь которого моментально ожила, а магическая сила остервенела заклокотала, отчего можно было увидеть невооруженным взглядом божественные лучи. Послышались звуки стонов. Все в зале непостижимого неба ощутили на себе несравненное давление. Сила деревянного меча подкреплялась не только божественными искусствами, а также божественной мощью Матери Земли, способной подавлять небеса и землю. Могучая сила магнетизма была столь же тяжелой, как все земли первобытного царства. Цинь Му немедленно ощутил ошеломительный вес этого деревянного меча, отчего даже чуть было не выронил его, и тут же отозвал часть своей жизненной ци. В следующее мгновение он ощутил себя гораздо лучше. Вьюх! Он поднял деревянный меч вертикально вверх. Несмотря на медлительность движения этого меча, мощь, излучаемая им, была неизмерима. Затем он сделал выпад. Многочисленные женщины вокруг девушки вздернули свои брови и собирались было остановить его, но девушка улыбнулась, подняв указательный палец, после чего женщины вокруг нее не посмели действовать опрометчиво. Цинь Му провел деревянным мечом выпад практически до ее межбровья, прежде чем резко остановиться. Вот только гулкая от своей тяжести и неповоротливости звуковая волна не остановилась. Потрясение, вызванное магической силой, заставило пошатнуться весь главный зал, а из-за его пределов донеслись звуки крушений. Многочисленные полубоги и боги, стоящие перед вратами, были отброшены высоко в небо и вышвырнуты из зала. Все парили в небе, пока смотрели в сторону обратной стороны зала. После выпада Цинь Му огромные горы с нескончаемым грохотом стремительно появлялись из-под земли. Развернувшееся зрелище было несравненно удивительным, словно сила его меча взорвала все, что находилось позади зала непостижимого неба. Многочисленные залы нефритовой столицы разрывали на куски величественные горы, стремительно вздымающиеся из-под земли. Они разнесли древние руины райских небес в пух и прах. Всего лишь один взмах меча разрушил добрую десятину нефритовой столицы. Это и правда первобытный меч Матери Земли. Древние полубоги закричали: «Этот меч способен подавлять миры. Потомственный король драконов, это тот самый меч, верно?» Потомственный король драконов тоже удивился, поэтому ответил слегка хриплым тоном: «Да, это он. Мать Земли создала его из первобытного древа, поэтому в нем содержится ее божественная мощь. В прошлом, еще при ее жизни, ей не приходилось появляться лично, а было достаточно лишь послать кого-то с этим мечом. И когда первобытный меч покидал свои ножны, все миры повиновались в страхе, а те, кто не повиновались, дьявольский бог в небе холодно обронил, теряли свои жизни. Ученый вела осла вперед и хмурилась, видя горные гряды, стершие с лица земли 10% нефритовой столицы. Между тем Циньму с первобытным мечом матери земли наперевес нервничал. Он не видел всех тех разрушений, произошедших в нефритовой столице. Почему меч такой слабый? Только что я не использовал свою полную силу. Попробую-ка еще разок. С такими мыслями он снова поднял деревянный меч. Орудуя им, он использовал еще больше своей жизненной ци, отчего меч утяжелился. Окажись тот еще немного тяжелее, то у него не вышло бы им сделать выпад. Пространство в зале зарокотало от ужасающего импульса, в то время как божественные лучи магнетизма хлынули наружу. Даже несмотря на могучие звуки, первобытный меч матери земли не демонстрировал много мощи, и зал непостижимого неба не особо-то пострадал. Неужели мой меч – подделка? Градины холодного пота скатывались со лба парня, пока он наносил многочисленные выпады. Снаружи зала ученые и осел таращились на происходящее в нефритовой столице с ошалелыми лицами. Ужасающие волны разбегались во все стороны, в то время как одни горные хребты за другими стремительно появлялись из-под земли. Несчетное множество дворцов и залов подлетало в воздух, где они крошились на куски и разлетались во все стороны. Каждый горный хребет простирался на 1000 километров, а горные пики утопали в видениях, сотворенных взрывом божественной мощи магнетизма. В мгновение ока обширная нефритовая столица была по большей части уничтожена. Король разрушений. Неудивительно, что когда я спрашивал о нем в вечном мире, все, кто его знали, называли «разрушителем Циньм». Холодный пот скатывался со лба ученого, как вдруг она заговорила. «Луч Жен, ты случайно не слышал, что только что сказал божественный нож Ло из чужеземных райских небес?» Осел закивал мордой с чрезвычайной серьезностью. «Хвие, божественный нож Ло сказал, что его рука была отрезана разрушителем Циньм». Ученый выглядела так, словно говорила со слом, но в то же время бормотала себе под нос. Она продолжила еще тише. «А еще он сказал, что его рука была отрезана телом тирана высшего императора. Как же странно все. Может ли быть так, что тело тирана высшего императора и тело тирана вечного мира одно и то же?» В таком случае навыки меча бога меча высшего императора, ее глаза расширились до размера блюдца, и она поспешно затрясла головой. «Невозможно, определенно невозможно. Уррр». Нефритовая столица грохотала, пока очередной 1000-километровый горный хребет поднимался из-под земли, сдавливая другие хребты и наклоняя их под сумасшедшими углами. Все поспешили вернуться в зал непостижимого неба и уставились на юношу на голове Целиня с искренним страхом во взглядах. Юноша неожиданно вернул меч служанке Фэн Цуюнь, которая все это время стояла рядом, и повернулся к служанке с саженцем в ореоле позади головы, сказав: «Дай мне первородный меч 6 направлений». Все присутствующие ощутили леденящие кровь чувства. Гун Суньянь передала метелку Циньму, который сразу же встряхнул ею и уже собирался было использовать это сокровище, как вдруг потомственный король драконов внезапно серьезно заговорил: «Молодой мастер Цинь, нет нужды продолжать. Если ты продолжишь в том же духе, нефритовая столица перестанет существовать. Эти несколько сокровищ, без малейших сомнений, высшие сокровища Матери Земли». Другие полубоги начали выкрикивать наперебой: «Это и правда сокровища Матери Земли. Молодой мастер Цинь, не нужно их больше испытывать». Циньму пребывал в растерянности. Как они признали в них сокровища Матери Земли? Я взмахнул всего 6-7 раз, но не почувствовал особой силы. Тем не менее, поскольку сомнения в сердцах всех вокруг развеялись, значит, все сработало. Циньму передал метелку обратно Гун Суньянь, и только затем потомственный король драконов вздохнул с облегчением, собственно, как и все остальные полубоги, прежде чем вновь заговорить. «Молодой мастер Цинь, ты действительно ученик Матери Земли, могу ли я узнать, где сейчас Мать Земли? Позволь мне выразить ей свое почтение». Фэн Цуюнь бездумно ответила: «Мать Земли страдает от тяжелых ранений и еще не». Слегка изменившись в лице, Циньму тут же сжал руку Фэн Цуюнь, но та не поняла его намерений, как вдруг в ее сознании взорвались его мозговые волны. «Сестра Цуюнь, не раскрывай лишние детали о Матери Земли». От этих полубогов не стоит ожидать чего-то хорошего. Фэн Цюнь ощутила пробирающую до костей дрожь и взглянула на головы полубогов. Потомственный король драконов и остальные являлись предводителями разнообразных рас эпохи высшего императора, поэтому их способности были глубоки и неизмеримы. Пока мать земли была жива, а ее внушающий страх величия непоколебимо, все расы даже вздохнуть без ее разрешения не могли. Если бы с ней было все хорошо, они бы не посмели восстать, и только после ее смерти они смогли бы освободиться от своего бремени. А поскольку мать земли сейчас тяжело ранена, они с готовностью помогут ей упокоиться окончательно, прежде чем бросить пригоршню грязи на ее могилу. Когда мысли Фэн Цюнь дошли до этого места, градины холодного пота проступили на ее лбу. Потомственный король драконов и остальные имеют скрытые намерения, они пытаются выведать у меня информацию. Потомственный король драконов обеспокоенно поинтересовался: старшая сестра Фэн, каково состояние матери земли? Мы, старые министры, все это время ждали вестей от матери земли и не могли найти себе места от беспокойства. Но сейчас, когда у нас появилась столь редкая возможность встретиться с учеником матери земли, мы должны пойти и отдать ей дань своего уважения и поклониться. Фэн Цюнь ощутила, как ее волосы встают дыбом. Внезапно Циньму громко рассмеялся. Потомственный король драконов, успокойся. У нас есть важные насущные вопросы. Что еще хотела бы сказать эта сестра? Чего ты добиваешься, изображая ученицу матери земли? Он ловко изменил тему разговора, привлекая внимание всех присутствующих к девушке, но та лишь прыснула и рассмеялась. Предатели украли сокровища матери земли и, замаскировавшись, решили выдать себя за ее учеников. Скрывающийся в темноте был обманут тобой, владыка небесного святого культа Цинь, ты действительно гигант среди людей. Циньму улыбнулся. Между тем девушка спокойно продолжила: и все же, как бы ты ни пытался объяснить себя, тебе не изменить факт. Она внезапно поклонилась со словами: мать земли, пожалуйста, снизойдите. Как только эхо от ее возгласа затихло, обрушилась несравненно тяжелая аура. Аура была несравненно тяжела, столь же тяжела, как земля, и моментально накрыла собой всю нефритовую столицу. Она была грандиозной, трудной для понимания, тяжелой, словно земля первобытного царства, и глубокой, как непроглядная бездна. Все вокруг были запуганы мощью рожденного природой Бога, чувствуя, как пространство вокруг них становится тяжелее и вяще. Между тем зал непостижимого неба внезапно разрушился на куски, разлетаясь камнями в разные стороны. Крыша, стены, колонны и земля подлетели, отлетая вдаль. Весь главный зал исчез на горизонте, в порядке осталось лишь место, где все стояли, но из-под их ступней во все стороны взмывали горы. Грандиозные горы были настолько высоки, что пронзали собой облака. Однако, когда они присмотрелись к ним детальнее, то обнаружили, что это не были горы, а умопомрачительно толстые корни. Они с трудом подняли головы и увидели несравненно древнее божественное древо, подпирающие собой небес и землю. Его корни врастали в почву первобытного царства, в то время как оно само было древним и неизмеримым, а его кору усеивали природные метки Дао. Подобное масштабное, пробирающее до мурашек зрелище ослепляло взор. Девушка поклонилась под древом. «Мать земли, прошу». Со стороны кроны древа спускалась богиня, сменяющая десятки тысяч поз. В конце концов она мягко приземлилась на землю своими босыми ступнями. Будучи рожденным природой Богом, она олицетворяла толщу земли, порождающую все живое, и ее способ держать себя не мог быть кем-либо сымитирован. К тому же ее внешность была идентична статуе богини Матери Земли, которую Циньму увидел в храме Матери Земли. Уголки его глаз заметно содрогнулись, после чего он взглянул на Фэн Цюнь, после чего на девушку рядом, прежде чем опять поднять взгляд на Мать Земли впереди, и испытал закономерную растерянность. Даже несмотря на то, что ранее ему уже довелось увидеть разрушенную душу Матери Земли во дворце, его внутренний голос твердил ему, что перед ним настоящая Мать Земли. «Все гораздо запутаннее, чем я представлял. Разве мы не вышли, чтобы просто отомстить Цисию? Фэн Цюнь должна была атаковать сестру Ци и затем пасть от ее рук, в то время как я должен был ускользнуть со всеми этими сокровищами. Почему все так осложнилось? А ситуация кажется такой чудной?» Циньму ощутил, как его голова пухнет, и незаметно приоткрыл ивовый лист на межбровье. Глава 788. Безграничные бедствия. В земле слова Цинь, граф Земли, небесный герцог, багровый император и великий владыка Солнца попивали чай вместе со старым Буддой. Внезапно, небо над их головами зажглось, и небесный герцог захихикал. «Старый Будда, ты редко просыпаешься, и, должно быть, видишь подобное впервые, верно?» Это сын Циня открыл ивовый лист, чтобы впустить нам немного свежего воздуха. Будда Брахма поднял голову, всматриваясь в небо, прежде чем вздохнуть. «Какой грех! Для подавления сына Юду здесь пришел нам пришлось привести сюда так много экспертов. Более того, сюда очень редко задувает свежий воздух». Лицо Цинфэнцина вдали было покрыто синяками. Надувшись, он одиноко сидел среди гор, сложив свои пухлые ноги и скрестив руки на груди. Старый Будда, подавляющий его в воздухе, проснулся и внезапно спустился с неба. Цинфэнцин бросился избить старика, но пять сильных экспертов, заточенных в слове Цинь, наконец сумели его одолеть. У бедолаги даже не было времени воспользоваться котлом резни, когда горстка стариков уже его избила. Заняв ключевые позиции, старики прогнали его в горы. Головастый младенец думал о том, как вернуть свою землю обратно, но его котел резни отобрали, и теперь артефакт подавлял граф Земли. Он был не в силах его вернуть. Если бы в его руках был этот артефакт, он мог бы выбраться из такой ситуации. «Работая совместно с плохим братом, мы сможем разобраться с этими старперами», — подняв голову к небу, думал он. «Подавив его и стариков здесь, я смогу выбраться наружу и делать все, что захочу». Внезапно с неба спустилось сознание Циньму, спрашивая: «Небесный герцог, граф Земли, взгляните, это случайно не мать Земли?» Будда проснулся, его сознание спустилось на землю и приняло человеческий облик, здороваясь со всеми. Небесный герцог улыбчиво ответил: «Старый Будда проснулся совсем недавно. Он говорил, что печать первобытного царства открылась и великие руины изменились. Даже у 20 небес царства Будды не осталось выбора, кроме как соединиться с первобытным царством, что его и пробудило. Хорошо, что это произошло, иначе здесь до сих пор доминировал бы твой брат», — багровый император добавил. «Старый Будда принес нам отличного чая, сын Циня, попробуй». Циньму тут же покачал головой. «У меня нет времени на чаепитие, пожалуйста, помогите мне узнать, действительно ли это мать Земли снаружи. Когда я пришел к месту, где она пала, то обнаружил ее разбитую душу. От нее осталась лишь ее душа Земли, которая теперь прячется в подземном дворце вместе с гробницами 9 высших императоров. Она выглядит вполне настоящей. Я даже помог ей призвать ее душу. Тем не менее, только что появилась еще одна мать Земли, и она тоже не кажется поддельной». Подобное и вправду случилось. Старики встали на ноги и всмотрелись в небо. Они позаимствовали третий глаз Циньму, чтобы осмотреть эту мать Земли, молча сидящую под первобытным деревом. Ее тело было огромным, на его фоне остальные полубоги казались невероятно крохотными. Впрочем, несмотря на все свои габариты, мать Земли все равно была намного меньше небесного герцога и графа Земли. Тем не менее, для других форм жизни и полубогов она была поистине гигантской. «Это мать Земли», — проговорил лавовый граф Земли, — «без малейших сомнений. Мои глаза сильнее, чем любая книга жизни и смерти, я могу насквозь видеть эссенцию души, поэтому никогда не ошибаюсь. У нее душа матери Земли», — небесный герцог добавил. «Ее физическое тело и вправду является физическим телом матери Земли. Если бы оно было поддельным, то не смогло бы скрыться от моих небесных глаз. Сын Циня, мать Земли, которую ты встретил в том дворце, определенно не настоящая». Циньму ошеломленно покачал головой. «Я лично собрал частички ее души и призвал черный песок ее душ неба и жизни. Ее другие души не могли остаться снаружи. У нее ведь, случайно, нет двух наборов душ, верно?» Внезапно Циньму осенило, и он прокричал: «Мать Земли — это небесная императрица райских небес дракона Ханя. Она одна из близняшек. Та мать Земли, что пришла сюда, это старшая сестра или младшая?» Небесный герцог покачал головой. «Ты слишком много думаешь. Мать Земли — это не та пара цветков-близнецов. У небесной императрицы и ее сестры другое происхождение. Более того», — он не закончил, вместо этого сказав, — «в любом случае, это не они. Очень странно. Если мать Земли перед нами, то для кого ты призывал души матери Земли в том дворце?» В следующий миг прогремел холодный голос графа Земли, отчего по спине юноши побежали мурашки. «Сын Циня, для кого ты призывал души?» Ум Циньму вскипел, он надеревенел, будто тупая курица, с трудом отвечая: «Вы хотите сказать, что меня кто-то обвел вокруг пальца. Это ведь невозможно. В том дворце много полубогов, подданных матери земли. Если обманули меня, то их должны были обмануть, верно? Они были с ней во дворце с тех пор, как мать земли убили. Старики нахмурились. Багровый император предположил, возможно ли, чтобы первобытное дерево могло родить вторую мать земли? Увидев на лице Циньму недоумение, он объяснил. Изначально мать земли была рождена от первобытного дерева. Когда я создавал эпоху Багрового императора, то навещал ее и знаю о ее прошлом. Небесный герцог покачал головой. Первобытное дерево уже мертво, замена матери земли не могла бы появиться. Багровый император, твои слова, это преувеличение, нацеленное на то, чтобы пугать людей. Это не преувеличение, внезапно заговорил Будда Брахма. Подобный метод и вправду существует. Более того, это я его создал. Все тут же повернулись к нему, и Будда продолжил. Моя техника сформировалась во времена дракона Ханя. По правде говоря, достижение пути сном было слишком большой фантазией. На самом деле мне пришлось создавать десятки тысяч себя, чтобы путешествовать по миру и тренироваться, изучать жизнь смертных и становиться свидетелем бесчисленных катастроф. Все миры, в которых я был, были будто сны. Тем не менее, каждый из моих клонов имел настоящую душу, физическое тело и жизнь. Их совершенствование, опыт и сердца Дая рано или поздно возвращались ко мне, превращаясь в мои сны. Небесный герцог похвалил. В своих писаниях старый Будда пережил бесчисленные катастрофы и отчетливо видел мир смертных, поэтому райские небеса так сильно желают их заполучить. Будда Брахма покачал головой. Они не охотятся за природой Будды, описанной в моей технике, а лишь собирают техники императорского трона для достижения области райских небес. Чтобы полностью открыть райские небеса, достаточно лишь овладеть 36 уникальными техниками императорского трона. Несмотря на то, что последних довольно много в нашем мире, они часто повторяются, поэтому на самом деле эта задача очень сложна. Мои безграничные бедствия достижения пути сном – то, что им нужно. Великий Владыка Солнца внезапно пришел к осознанию. Старый Будда, неужели эта техника позволяет новой душе родиться из трупа? Будда Брахма улыбчиво ответил. С ее помощью новая душа может родиться даже из сна, не говоря уже о трупе. Небесный герцог проговорил. Но ты ведь никогда не передавал своей техники и учил людей лишь другим писаниям, которые придумали твои клоны. Будда Брахма вздохнул. Передавал. Во времена дракона Ханя меня однажды нашел небесный преподобный Юй, сообщив, что человеческая раса в беде. Он говорил, что мир нуждался в сильном практике, который подарит всем надежду. Он решил выдать себя за нескольких людей, за тех, кто уже бесследно исчез. Поэтому я передал ему свою новую, незрелую технику. Совершенствуя ее, он выдавал себя за небесный преподобный Юй Циня. Повернувшись к Циньму, он добавил, также он выдавал себя за небесного преподобного Му. Сердце Циньму слегка дрогнуло, он спросил, что Будда имеет в виду. Небесный преподобный Юнь обладал удивительным талантом, превосходящим даже меня и старого Даоса. В конце концов, он был одним из 9 небесных преподобных, получивших благословение богов. Обретя мою технику, он довел ее до идеала, его необычные мысли были даже более удивительны, чем мои, ее творца, проговорил Будда Брахма. Он безупречно выдал себя за 3 небесных преподобных, и вправду вернув надежду человеческой расе. Тем не менее, позже он все-таки погиб в битве. Я не знаю, передал ли он кому-то улучшенную версию моей техники, или нет. Сердце Циньму дрогнуло еще сильнее, он понял, что Будда Брахма имел в виду. Кто-то воспользовался божественным искусством, рожденным из техники Будды Брахмы, чтобы создать еще одну мать земли. Может быть, это дело рук Небесного Союза? Тихо спросил он. Небесный герцог и граф земли переглянулись и затихли, не говоря ни слова. Будда Брахма заговорил первым. Это также мог быть кто-то другой. После смерти небесного преподобного Юня, его техника могла ускользнуть из Небесного Союза. В конце концов, с тех пор прошло очень много времени. Сейчас тяжело сказать, что стало с Небесным Союзом. Циньму мягко кивнул головой и поблагодарил стариков, прежде чем уйти. Будда уходит, небесный герцог посмотрел в небо и спросил. Сейчас лучшее время выбраться отсюда, если затянуть, этот парень снова нацепит ивовый лист. Будда Брахма улыбнулся. Если вы остаетесь, то и я никуда не пойду. Великий Владыка Солнца робко проговорил. Я не против уйти, но не осмеливаюсь этого сделать. Лавовый граф земли его утешил. Куда ты пойдешь? Разве тебе не придется вернуться в Юду? Разве там интересней, чем здесь?» Помрачнев в лице, великий владыка солнца начал ворчать. «Вы, ребята, весело проводите время, но мне здесь ни дня не было весело. Я все время боюсь, что меня сожрет маленький тиран Юду». Циньму немного подождал, лишь убедившись, что небесный герцог, граф земли и остальные не собираются покидать его третьего глаза. Он нацепил ивовый лист обратно и поднял голову, молча смотря на мать земли. Бесчисленные боги за его спиной упали на колени и в унисон проревели: «Мы отдаем дань своего уважения матери земли. Да здравствует мать земли!» Боги и дьяволы из других миров тоже преклонились, дрожа всем телом. Они не смели предпринимать каких-нибудь безрассудных шагов. Во времена высшего императора мать земли правила половиной первобытного царства. Несмотря на то, что формальными правителями этого места были высшие императоры северных райских небес, половина власти была в ее руках. В те времена ни одна раса не осмеливалась восстать. Естественно, южные райские небеса высшего императора были исключением. Им даже удалось разделить первобытное царство надвое и свергнуть власть матери земли на юге. Причина подобных событий была известна лишь избранным. Кроме того, в зале было много людей, не упавших на колени. Циньму, Гун Суньянь, Фэн Цюю и Цилинь стояли прямо. Только водный Цилинь преклонился и начал дрожать, не осмеливаясь поднять голову. Выражение лица красного божества Ци Сию изменилось, она поспешно подняла цитру. Крепко держа ее рукой, она обрела доблестный и грозный вид, четко давая понять, что она является ровней матери земли. Божественный нож Ло вместе с юношами из стражи элитного Жуха встали за ее спиной и вспыхнули своими аурами. Его божественный нож начал тихо звенеть. Они с красным божеством служили одним и тем же райским небесам, и несмотря на то, что они принадлежали к разным дворцам, редко встречались, а время от времени даже конфликтовали друг с другом, сталкиваясь со столь сильными древними богами, они объединяли свои усилия. Бай Цуэр тоже никогда не вставала на колени. Будучи богом меча высшего императора и выжившим человеком южных райских небес высшего императора, она не должна была кланяться перед матерью земли. Ученая тоже не кланялась. Во времена эпохи императора-основателя матери земли уже не было. Более того, она не кланялась даже перед императором-основателем, так с чего бы ей демонстрировать такое уважение к матери земли? Под возвышающимся первобытным деревом мать земли смотрела на всех в зале свысока, будто перед ней стояла горстка муравьев. Аура древнего бога, рожденного от неба и земли, была настолько огромной и ужасной, что никто даже не думал о мятеже. Мать земли продолжала молча на них смотреть. Чем тише она стояла, тем сильнее люди в зале ее боялись. Интересно, внезапно тишину нарушил чей-то смешок. Взмахнув веером, ученая улыбнулась. Только что мы были свидетелями стычки между настоящим и поддельным учеником матери земли, поднявшей довольно много шума. Лючжен, теперь нам стоит ожидать стычки между настоящей и поддельной матерями земли. Осел так развеселился, что скривил губы от смеха. Ан-ан-ан, этот звук был крайне пронзительным для ушей. В этот миг раздался чей-то голос. А с чего вы взяли, что драки между настоящей и поддельной матерями земли не бдет? Глава 789. Безумный магнетизм. Голос доносился откуда-то из-под земли и, казалось, стремительно двигался вокруг, когда с оттенком насмешки продолжал: «Срубив мое первобытное древо, пронзив мечом мое сердце и похитив мое физическое тело, была сотворена поддельная душа. Жаль только, что упавшее первобытное древо осталось без корней. Будучи рожденной от древа без корней, тебе никогда не стать новой матерью земли. Подделка так и останется подделкой». Циньму немедленно наступил на голову Цилиня и с напором в полголоса скомандовал: «Жердяй, разворачивайся и мчись, что есть мочи». Цилинь среагировал молниеносно, тут же устремившись прочь. Кланяющийся до земли водный Цилинь все еще держал в зубах веревку, поэтому его дернуло и жестко поволокло по земле, но он так и не отпустил ее. Небесный преподобный Юй поспешно сказал: «Ах Шуй, бежим вместе». Водный Цилинь пришел в чувство и отпустил веревку. Встряхнувшись всем телом, он принял свою истинную форму и помчался следом до Цилинем. Фэн Цуюнь поспешно окликнула: «Голос из-под земли принадлежит матери земли, почему мы бежим? Остановитесь, я хочу заняться Ци Сиюй, этой маленькой потаскухой». В этот момент земля яростно задрожала, отчего стала выглядеть размытой. Печаль Ли Горе слышалась в ее смехе, доносящемся откуда-то из глубин. «Ты понятия не имеешь, за что меня нарекли матерью земли. Моя мощь не исходит от ствола и кроны на поверхности, а исходит от корней. Мчащийся во весь опор Целинь внезапно увидел, как под его ступнями раскалывается земля и появляются бесчисленные, несравненно огромные, извивающиеся в почве корни. Они курсировали из стороны в сторону, напоминая собой темно-бурых драконов. Вся нефритовая столица внезапно сравнялась с землей. Полубоги, боги и дьяволы, которым не было числа, все еще кланялись к земле, как вдруг все они провалились в расщелины, поскольку не успели среагировать вовремя, и были пленены извивающимися корнями и буквально перетерты в ничто. Огненные облака под копытами Целиня вспыхнули с еще большей интенсивностью, пока он изо всех сил пытался унестись повыше в небо и подальше. Миряне всегда думали, что первобытное древо поистине большое, но им всем было невдомек, что-то, что они видели, было лишь крошечной частью над поверхностью. Действительно громадными являются корни, первобытные корни в 100 раз больше первобытного древа. Голос со временем лишь свирепел. Нефритовая столица была уже полностью погребена под собой. Даже небесный дворец утонул в дрожи, как вдруг из-под земли изверглось пламя, достигая облаков, и лава, колонны которой своей шириной посрамляли горы, яростно закручиваясь и извиваясь. Фэн Цюянь оцепенело уставилась на происходящее, наблюдая за всеми теми полубогами, богами и дьяволами, летающими между колоннами, словно мухи, и исполняющими всевозможные божественные искусства в попытке сбежать. Целини достигли предельных для себя скоростей, как вдруг сила притяжения стала хаотичной. Их тела утяжелились до крайности, отчего они еле как могли лететь. Все, кто летал в небе, бог ли, дьявол ли, неважно, все начали падать. Вот только их падение выглядело до жути странным, ведь они не падали в сторону земли, нет, они падали в сторону ненормального всплеска магнетизма. Некоторые падали вниз, другие вверх, третьи горизонтально. Больше было похоже, что что-то их тянуло к определенной точке. Бог, падающий неподалеку от них, внезапно приземлился на что-то прямо посреди воздуха. Со хлюпким хлопком он столкнулся с божественным искусством магнетизма, разлетаясь во все стороны кусками плоти и крови. Его плоть отделилась от костей, прежде чем все его останки смялись в кашу. Тяжелые части оказались внизу, а легкие на поверхности. Его смерть выглядела слишком жалкой и невыносимой для взгляда. Бедолага определенно столкнулся лишь с воздухом, но все выглядело так, словно он напоролся на самую неподатливую стальную стену. Боги и практики божественных искусств вокруг них падали со всех направлений, и никто из них не падал на землю, все они сталкивались с божественным искусством магнетизма пяти элементов, заканчивая свою жизнь в кровавом взрыве в форме цветка. Некоторые бы даже назвали это зрелище красивым. Цинь Му серьезно обронил: «Сестра Цюянь, теперь ты поняла, почему мы убежали». Фэн Цюянь все еще пребывала в состоянии шока. Голос из-под земли принадлежал матери земли, от которой осталась только одна душа да сердце. Однако под ее контролем была наиболее важная часть ее тела, а именно, корни первобытного древа. В землях первобытного царства росли несравненно громадные корни, они бог знает как далеко простирались. Поэтому плотность ее магической силы даже вообразить было трудно. Между тем другая мать земли под первобытным древом имела физическое тело, и когда она заставила древо простереться к небу, то ярко засверкало. Солнечный свет стал незначительным под его танцующими, казалось бы, на ветру и сворачивающимися, словно в водовороте, лучами, атакующими землю. Обе матери земли разразились своими божественными искусствами. Нефритовая столица уже давно перестала существовать в принципе, на ее месте лишь бушевали бури силы магнетизма, искажающие и раздирающие пространство. Цинь Му смог понять, к чему все идет заблаговременно, поэтому, можно сказать, был в безопасности. Однако ему тоже было не под силу совладать с настолько ненормально сильным магнетизмом, поэтому он немедленно решил применить божественное искусство мгновенного перемещения и, смев всех в охапку, исчез. В тот же миг он и остальные появились в тысячи километров, как вдруг под их ступнями разразилась сила магнетизма и божественные лучи магнетизма, казалось бы, не поддающиеся контролю, пронеслись по небу, подобно ослепляющим кометам. Где бы свет ни проходил, даже самые сильные боги, дьяволы и практики божественных искусств начинали неконтролируемо притягиваться к ним, в итоге разбиваясь о них в кашу. Если смотреть издали, все выглядело так, словно все они брали на себя инициативу, чтобы врезаться в них. Одним словом, бойня. А ведь произошедшее было лишь отголоском столкновения Матери Земли внизу с Матерью Земли вверху. Тени атаковали непосредственно их, что демонстрировало, какими по-настоящему ужасающими способностями они обладали. Одной и другой Матери Земли была подвластна сила магнетизма, поэтому после того, как они столкнулись друг с другом, та буквально обезумела, обрушивая на головы всех вокруг невиданное доселе бедствие. Божественная сила магнетизма являлась наиболее базовой, основополагающей силой мира. Несмотря на свою откровенную примитивность, она в то же время являлась одной из самых ужасающих. Являясь, без прикрас, олицетворением этой силы, Мать Земли уже нельзя было квалифицировать такими областями, как непостижимое небо и императорский трон. Была лишь область древних богов, было лишь отличие в силе контроль над великим Дао. Обычные области нельзя было использовать в качестве мерила их мощи. Цинь Му на пределе возможностей многократно использовал свое божественное искусство мгновенного перемещения, убегая, и всего за какие-то мгновения он оказался на расстоянии 10 тысяч километров от своего прежнего местоположения. По большей части он исчерпал запас своего совершенствования и больше не мог мгновенно перемещаться, поэтому у него не осталось иного выбора, кроме как положиться на бегущего вперед во весь опор Целиня. Магнетизм вокруг них все еще был слегка безумным, но его влияние на них значительно ослабло. К тому же благодаря тому, что совершенствование его ездового зверя было выше, чем у него, они могли уверенно продвигаться вперед. Цинь Му обернулся посмотреть туда, где столкнулись две матери земли, но единственное, что увидел, кружащие божественные лучи первобытного древа, бесчисленные торчащие из-под земли корни и едва заметных на их фоне летающих между ними сильных практиков, пытающихся любой ценой сбежать. Время от времени люди сталкивались и взрывались, обращаясь облачками расцветающей кровавой дымки. Сбежать оттуда могли лишь сильнейшие из сильнейших. Внезапно Фэн Цюнь оживилась во взгляде, увидев девятиглавого феникса, которая, перебирая струны цитры, разрезала толстые ветви и корни. Ноты цитры проходили сквозь божественные лучи магнетизма, позволив ей вырваться на свободу из этого побоища. Потаскуха Цисиюй. Фэн Цюнь рассвирепела и спрыгнула с головы Целиня, превращаясь в объятого пламенем феникса, упорхнувшего прочь. «Сестра Цюнь, нет!» — рявкнул Цинь Му. «Быстро вернись, чтобы защитить меня. Мое совершенствование лишь почти в области жизни и смерти». Фэн Цюнь устремилась вперед с экстремально высокой скоростью и исчезла в мгновение ока. В небе можно было разглядеть лишь два следа пестрого света, один из которых принадлежал Цисиюй, а второй Фэн Цюнь. Они обе были сильными представительницами расы фениксов. Совершенствование Фэн Цюнь уже достигло пика области непостижимого неба, а Цисиюй уже давно как была в области императорского трона. Фэн Цюнь понимала, что не была противницей Цисиюй, поэтому прихватила с собой первобытный меч Матери Земли. Холодный пот проступил на лбу Цинь Му, и он тихо проговорил: «Мать Земли поручила тебе защищать меня». Прокатились волны магической силы, чья странная мощь исказила землю и пространство. Из-за них горы, перекашиваясь, двигались вверх-вниз, словно неспокойные морские воды. Цинь Му быстро исполнил технику трех эликсиров тела тирана для защиты своего тела. Многочисленные боги и полубоги нагнали их, туже сбегая во всех направлениях. Время от времени по кому-то попадал тот или иной божественный луч магнетизма, моментально превращая неудачливых бедолаг в кровавые шары из плоти и крови, которые затем звучно взрывались, обращаясь к кровавой дымкой. Цинь Му оглянулся, нервно уставившись на лучи и заставляя Целиня уклоняться от них. Прямо в этот момент к ним докатилась по-настоящему ужасающая волна от места, где сражались обе матери земли. Земля заколыхалась, словно тряпичная одежда, а горы вновь заходили ходуном. От эпицентра битвы стремительно расширялись божественные лучи магнетизма, которые из-за своей многочисленности начали напоминать собой светящийся шар. Где бы тот ни проходил, горы начинали выглядеть, как нарисованные на мече трехмерные картины. Ужасающий шар света расширялся с пугающей скоростью и настиг их. Такого рода скорость была в неисчислимое количество раз выше, чем мог из себя выжить Целинь. Цинь Му ощутил, как его волосы встали дыбом, и забормотал: «Нам не сбежать». Неужели способности, уже умеревшие и новорожденные от раненого физического тела матери и земли, настолько ужасающие? «Старший брат, позаимствуй мне свою силу!» — крикнул он, содрав ивовый лист, а уже в следующий миг его тело стремительно забугрилось от переполняющей его божественной мощи юду, а вокруг зазвучал таинственный, невообразимо странный язык Юду. Неподалеку потомственный король драконов и остальные, кто защищал кучи полубогов, закричали, когда увидели, что им не спастись. Работаем вместе, чтобы защититься против импульса. Ауры всех вокруг столкнулись, соединяясь воедино монолитной стеной, и они все исполнили свои божественные искусства. Потомственный король драконов превратился в старого дракона несравненных размеров. Его тело плотно свернулось вокруг сородичей, в то время как его пасть широко открылась, выплевывая драконью бусину, которая тут же столкнулась с божественными лучами магнетизма, в то время как он сам рявкнул: «Все, атакуем вместе прямо туда. Если мы создадим достаточно большое отверстие в этом божественном искусстве, у нас все еще будет шанс на выживание, иначе нас всех ждет смерть». Другие сильные практики исполнили свои сильнейшие божественные искусства, направляя их к обратной стороне бусины. Циньму встал перед Целинем и остальным в качестве живого щита. Стремительно двигая своими руками, он создал бесчисленное множество послеобразов, которые, в конце концов, сформировали собой один удар вперед. Шар божественных лучей магнетизма принес с собой тяжелые горы, сталкиваясь с их божественными искусствами. В итоге он, казалось бы, остановился на короткое мгновение, прежде чем накрыть всех с головой. Циньму услышал громкий взрыв крушащихся гор прямо возле своих ушей и поднялся огромной силой, прежде чем был отброшен. Но так как у него было 6 рук, он успел схватить Целиня одной, второй водного Целиня, третий небесного преподобного Юя, а четвертый Гун Суньянь, прежде чем его окончательно сдуло ударной волной, возникшей в качестве отголосков от столкновения божественных искусств матерей Земли. В итоге те горы и земли, что исказились, после импульса вернулись к своему нормальному состоянию. Циньму с выгнутой аркой, чтобы не быть придавленным огромной горой, выполз из-под нее. Гун Суньянь, небесный преподобный Юй и остальные вышли из-под его тела, дрожа от ужаса. Он развеял свои 3 головы и 6 рук, прежде чем сжаться к своему обычному размеру, чувствуя подкравшийся запоздавший страх во время озирания по окрестностям. Там, где мог видеть его взгляд, горы рушились направо и налево, словно через лес прошелся сильный ураган. Что же до потомственного дракона и остальных, додумавшихся объединиться перед лицом катастрофы, он понятия не имел, куда они делись. Они были предками своих рас и имели сильные способности, ничем не хуже таковых у Фэн Цюнь, поэтому должны были быть в порядке. «Плохой младший брат, заимствование тебе моей силы мне многого стоило», — у Цинь Фэнцина, находящегося посреди земли, слова Цинь, была подавленная и апатичная аура, но в то же время он был раздражен. «Мне нужно съесть призраков тех богов, чтобы восстановить свою жизненную силу». Циньму позаимствовал силу брата, когда столкнулся с последствиями от столкновения божественных искусств матерей Земли. И последствия были настолько сильными, что даже маленький тиран Юду не мог вот так просто его выдержать. Циньму поспешно прилепил обратно ивовый лист, прежде чем изучить состояние своего и остальных тел и облегченно вздохнуть. «Мы отделались поверхностными ранами, ничего серьезного», — Гун Суньянь поспешно сказала. «Давайте побыстрее найдем Мать Земли». Ненастоящая Мать Земли оказалась очень сильна. «Надеюсь, Мать Земли в порядке». Циньму поднял голову со словами: «Мы не можем вернуться. Дворец Земли, вероятнее всего, сейчас погребен глубоко под первобытным царством. Даже если тот не разрушился, нам не удастся его найти, и остается только ждать, когда Мать Земли найдет нас сама. И нам не стоит здесь задерживаться, нужно уходить отсюда как можно скорее. Жердяй, можешь идти». Целинь собрался с силами и собирался было что-то сказать, но вместо этого поднял морду взглянуть на горную вершину, воткнутую перед ними в землю под углом, и промолчал. Циньму проследил за его взглядом и увидел девушку, сидящую на наклоненной вершине. Своими руками она обнимала колени и с улыбкой смотрела на них. Девушкой была никто иная, как ученица другой матери Земли. Ее одежды были как новые, и она совершенно не выглядела в жалком состоянии, от слова совсем. Она не была похожа на ребят, покрытых ног до головы пылью. Казалось, словно те последствия были для нее совершенно незначительными. Циньму улыбнулся в ответ и неспешно заговорил: «Старшая сестра, мы оба ученики матери Земли, но я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться». Девушка встала и с улыбкой ответила: «Будучи учениками матери Земли, я уже давно наслышана о репутации владыки культа Циня. Причина, почему я на этот раз вышла из уединения, заключается в желании увидеть, на что ты способен. Цинь Му громко рассмеялся и повернул правую руку перед собой горизонтально ладонью наружу. Растопырив свои 5 пальцев, его пилюля меча просвистела и превратилась в летающий меч в руке. «Прошу, мне тоже хочется увидеть способности Небесного Союза, передаваемые с древних времен». «Небесный Союз?» – девушка залилась смехом. «Владыка культа Цинь, кажется, вышло недопонимание, мое имя Янь Цилин, и я не из Небесного Союза, в котором состоят сплошь одни бунтари да предатели». Глава 790. «Да, один. Небесный Союз состоит лишь из бунтарей да предателей», – недоумевал Цинь Му. «Мать Земли однажды говорила, что ее убил именно Небесный Союз. Сбежать и спрятаться в корнях древа смогла только ее душа Земли. Она также рассказала о том, что после того, как Небесный Союз ее убил, они срубили первобытное древо. Согласно этим фактам, Цинь Му пришел к выводу, что после убийства Матери Земли первобытное древо оказалось в руках Небесного Союза. Вторая Мать Земли могла родиться исключительно из первобытного древа с помощью удивительной техники, созданной с искусства вхождения на путь сном Будды Брахмы. И все же эта девушка по имени Янь Цилин сказала, что она не принадлежит к Небесному Союзу. Если она не была из Небесного Союза, то вторая Мать Земли была рождена не с его помощью, а с чьей-то другой. Это было очень странно. Неужели в таком случае Мать Земли убил не Небесный Союз? Тем не менее, как она могла не знать, кто ее убил? Или может быть после того, как Небесный Союз ее убил, кто-то украл у него первобытное древо, чтобы родить новую Мать Земли? Недоумевал юноша. Поскольку Небесный Союз сумел убить Мать Земли, он определенно обладал удивительными способностями, так кто мог бы его обворовать? Впрочем, я могу получить подсказки от этой девушки по имени Янь Цилин. С такими мыслями Цинь Му поднял голову, чтобы посмотреть на вонзенную под углом гору, понимая, что лучшим способом понять, кто стоял за ее спиной, было посмотреть на ее божественное искусство. Янь Цилин спустилась с горы и улыбчиво проговорила: «Владыке не стоит пытаться угадать, откуда я. Каким бы умным ты ни был, тебе не удастся узнать мои корни. Все же я пришла не только для того, чтобы встретиться с тобой, а также чтобы кое-кого увести». Свет в глазах юноши внезапно погас, он беззастенчиво спросил: «Кого?» Взгляд Янь Цилин внезапно переместился с него на лицо Гун Сунь Янь, прежде чем остановиться на небесном преподобном Юе. «Лань Юэ Теня, небесного преподобного Юя», — нежно рассмеялась девушка. «У него нет будущего вместе с тобой, ты лишь погубишь его талант. Тем не менее, если он будет со мной, то я смогу найти ему лучшего учителя и полностью раскрыть его потенциал. В будущем он ярко засияет».